166. Это время назвали застоем. Мы уже касались этого времени, рассматривая разрушительную роль приоритета прибыли и связанное с ним строительство глобального разрушительного модуля, последующую за этим трагедию неперспективных деревень. Еще раз обратимся к этому времени, его назвали застоем. Но как снова не восхититься и не воспользоваться случаем, чтобы еще раз подчеркнуть силу ярлыков? Для разрушителей крайне опасно, если люди вдруг начнут думать об истории нашей страны самостоятельно. В этом случае очень велика вероятность того, что люди докопаются до истины, и тогда все планы разрушителей рухнут. Чтобы этого не случилось, новейшую нашу историю закрыли ярлыком. Мы все 70 лет. Этот ярлык как бы предполагает, что в нашей стране все 70 лет были монотонно одинаковыми, а значит и нечего с ними разбираться. А если что-то было плохо, то в этом виноваты мы сами. В ярлыке и это содержится, потому что в нем есть мы. С помощью этого мы делалось и другое, столь же важное для разрушителей дело. Прививался комплекс неполноценности целому народу. В конце концов, этот ярлык довел до полного маразма. С этого ярлыка начинались многие выступления, особенно устные. Его вставляли и в середину, и в конец своих речей все, кто желал выглядеть свободно мыслящим. Особенно смешно и печально это выглядело, когда выходил на какую-нибудь общественную трибуну сосунок лет 20-30 и начинал петь обличительные речи в адрес своей страны, обильно снабжая их фразами типа таких: «Мы все 70 лет не имели гражданского общества, мы все 70 лет плелись в хвосте мировой культуры, мы все 70 лет упорно цеплялись за остатки красного патриотизма, мы все 70 лет фактически находились под непрерывным гнетом партийно-хозяйственной элиты, которая...» Уважаемый читатель, прошу вас, продолжайте эту речь сами. Вы легко сможете это сделать. Все, что сидит в вашей голове, плохого о нашей собственной стране, забито в нее с помощью этого ярлыка. Особенно интересен такой общественный феномен. Такие речи очень часто толкали люди, которые в начале своего выступления представлялись как кандидат таких-то наук, или доктор, или профессор. То есть люди, которые от этой страны, еще один герой, получили все, и образование, и степени, и должности, и уважение. Сила ярлыков столь велика, что они напрочь вышибают из людей всякую способность к трезвым выводам. И комичность ситуации не замечали ни сами выступающие, ни аудитория. Не замечали даже, что часто обливал страну грязью тот, кто от нее все имел. Но это так, отступление по ходу изложения. Вернемся к нашим 70 годам, не с позиции ярлыка, а с позиции действительных исторических событий. На самом-то деле, ни один год друг на друга не походил. Некоторые люди начинают понимать это. Такие люди разрушителям опасны. И вот для тех, кто склонен в годах и эпохах искать отличия, кто желает и любит разбираться в прошедшем времени, как в интересном кроссворде, для того приготовлены более дробные ярлыки. Ярлык «Все 70 лет» разрушители разбили на эпоху сталинизма, хрущевскую оттепель, время застоя. Внешне звучит даже научно. Есть обобщающее определение и есть более дробное деление на всех уровнях изучения предмета. Например, эпоха сталинизма, она в свою очередь характеризуется как время гулагов, тоталитаризма и другое. Далее, время хрущевской оттепели, а следом и время застоя. И обратите внимание, при характеристиках этих времен и эпох разговор всячески уводится в сторону от исследований правил движения денежных потоков. А мы нарушим эту негодную традицию и посмотрим, что из этого получится. Со словом «застой» в русском языке связано что-то неподвижное, затхлое, кислое. И этим ярлыком как бы отбивается на уровне подсознания желание заниматься этим вопросом. Ну что там смотреть-то? Ведь сказано же, застой. Что там искать, если там все стояло? Вот это-то мы и проверим. Если в означенное время у нас действительно все стояло и не двигалось, то тогда признаем, что да, это время застойное. Но если мы обнаружим движение в общественной жизни и экономике, то тогда простите. Это время застоем называть нельзя. Если взглянуть на время застоя комплексно, то легко можно выделить несколько меняющихся параметров. Первый. Производство энергии и сырья в этот период стремительно возрастало. Второй. Качество населения стремительно снижалось. Третий. Хотя в этот период жилье и строилось, напряженность жилищной проблемы возрастала. И это возрастание было столь стремительным, что у нас есть все основания говорить, что решение жилищной проблемы в СССР искусственно и мощно сдерживалось. Динамика всех трех этих показателей в анализе подтверждается интересными цифрами и фактами, а главное, все они возникли не сами собой, как порождение системы, а как следствие сознательно введенных правил движения денежных потоков. Первый показатель – энергия и сырье. Увеличение производства энергии и сырья здесь мы не будем утомляться долгими выкладками. Возьмем для примера только некоторые верхушки. За время застоя была полностью освоена Тюменская область, как крупнейшая нефтегазоносная провинция мира. Было не только открыто много месторождений нефти и газа, но и была развернута их добыча в масштабах, которых мир еще не знал. Только нефти Тюменская область давала до 300 миллионов тонн в год. Много это или мало? США потребляют 700 миллионов тонн нефти ежегодно. Причем на всем своем континенте добывают только 400 миллионов тонн. Ясно, что это чудовищно большие цифры. За годы застоя наша страна вышла на первое место в мире по производству минеральных удобрений самого высокого качества. Такое же положение было с производством стали и так далее. Не хочется здесь тратить время и доказывать очевидное. В области производства сырья и энергии в годы застоя застоя не было, а был громадный рост. Вроде бы и радоваться, да только радоваться не хочется. Вспомните, что в ту пору наше, уже тогда по сути марионеточное правительство, отчитывалось в конце года произведенными тоннами сырья, киловаттами выработанной энергии. Нас превращали в сырьевой и энергетический придаток других стран, а наши граждане о таком повороте дел даже и не догадывались. Нужно ли доказывать, что этот рост был связан с определенным устройством правил движения денежных потоков? В развитие этих направлений больше всего направлялось денежных средств. Устанавливались денежные надбавки и коэффициенты, а это тоже денежные правила. Тем, кто шел в первооткрывателях суровых, но богатых в отношении сырья мест. Здесь нужно добавить, вспомните, что все эти экстенсивные достижения застоя делались уже в условиях искаженной экономической системы, когда из нее были убраны механизмы поощрения за снижение себестоимости. То есть достижения давались людям очень трудно и делались не столько техникой, сколько хребтом. Второй показатель – Ким. Еще в древности люди говорили, что государство должно характеризоваться не товарами, а тем, какого качества населения оно воспроизводит. А раз это столь важный и столь фундаментальный показатель, то его динамику мы, конечно же, рассмотрим. И что же здесь удается обнаружить? Оказывается, и в этой важнейшей области застоя не было. За этот период отмечается интенсивное снижение качества населения. В конце 50-х, начале 60-х годов по КИМ, коэффициенту интеллектуального уровня молодежи, наша страна занимала третье и даже второе место в мире. А в 1985 году назывались цифры в районе 40-х и 50-х мест. Так что это, застой? И еще спрашивается, случайно ли это? Конечно нет. Модульная теория дает нам ключ для решения таких вопросов. Правила движения денежных потоков. И вот что он позволяет нам обнаружить. В 50-х годах, когда мы по коэффициенту интеллектуального уровня молодежи были на первых местах, у нас на цели образования из бюджета выделялось гораздо больше средств, чем в 80-е годы. Качество населения интенсивно снижалось еще и тем, что всемерно настойчиво снижался престиж таких важных для формирования качества населения профессий, как учитель, врач, инженер, изобретатель, работник культуры. С помощью правил движения денежных потоков это сделать очень просто. Самая низкая зарплата была именно у врача, учителя, инженера, работника культуры. Сейчас, в 2005 году, она особенно низка. Она просто изгоняет специалистов из этих областей. И ясно, что в государстве такие изменения наступали не сами по себе, стихийно. Это было результатом продуманных и утвержденных денежных правил. Квартиры, в последнюю очередь, кто получал? Врач, учитель, инженер, работник культуры. Дачные участки в самых неудобных местах, также для них. И даже финансирование этих сфер носило специфическое название, помните? По остаточному принципу. То есть давали много меньше того, сколько нужно для самого важного, для воспитания детей, для образования, сохранения духа и здоровья народа. Давали, сколько останется, в последнюю очередь. В России инстинкт почитания учителя, врача и инженера был чрезвычайно развит. Престиж людей, владевших этими профессиями, был также очень высок. Каких-нибудь 40-50 лет назад в наших деревнях взрослые люди при виде учительницы, даже начальных классов, а иногда это была просто вчерашняя семиклассница, останавливались, раскланивались и, здороваясь, называли ее по имени, по отчеству. И только так и не иначе. Слово «педагог» было не в ходу, говорили уважительно «учитель». Такое же положение было с врачами. Сослаться на слова врача означало поставить точку в любом, даже самом запутанном споре. Авторитет врача был непререкаем. Сразу после революции 1917 года, революция это, как мы отмечали, прежде всего смена правил движения денежных потоков, многое решалось заново. В том числе и решалось, а сколько же платить инженеру. Рабочие люди России, привыкшие к картельному труду и хорошо представлявшие по этой причине, что такое хорошо и что такое плохо организованный труд, зная цену инженерного труда, назначили оплату труда инженерам в среднем в 27 раз выше, чем себе. Вот на убийство каких традиций и обычаев и были направлены в годы застоя усилия опытных зарубежных захватчиков. В руках у них для этого была дубина информационно-финансовой агрессии. Непосредственным инструментом воздействия были правила движения денежных потоков. И естественно, что с помощью столь мощных инструментов поработители и разрушители своего добились. Про изобретателя даже говорить как-то неудобно. Изобретательство вообще никто не признавал как профессию, как определенное и очень ценное для общества состояние способностей и пристрастий человека. Из школы, например, был практически изгнан мужчина, и профессия учитель, по сути, стала женской профессией. Как бы ни старалась женщина, но воспитать мужчину ей не дано. И юноши в наших школах не смогли получить мужскую часть воспитания и образования. Социологи с тревогой заговорили о феминизации образования и воспитания. Но разговоры разговорами, а дело сделано. В настоящее время мужчины в возрасте примерно от 50 лет и младше – это в основном продукт этого самого феминизированного образования и воспитания. Часто совершенно не способные в нужных случаях поступать по-мужски, решительно, смело, справедливо, без лишних колебаний, но и без торопливости. Да и нынешняя пассивность населения во многом, среди других обстоятельств, конечно, объясняется феминизацией воспитания. Ясно, что для достижения нужного эффекта изменялись и другие элементы модулей, но мы условились, что здесь в основном будем показывать события со стороны правил движения денежных потоков, потому что это нагляднее и понятнее. Третий показатель – жилье. И дело здесь вот в чем. С точки зрения отдельного человека, отдельной семьи, вопрос жилья, вопрос квартиры – это вопрос просто жизни. Более удобной, если квартира достаточно большая, и не очень комфортной, если квартира маленькая. Это простые личностные оценки. С точки же зрения существования государства, с точки зрения воспроизводства населения, особенно его качества, это вопрос серьезный, давно и успешно наукой вдоль и поперек исхоженный. Знание его дает мощнейшие инструменты воздействия на общество в целом. Начнем с простейшего. Как превратить человека в дешевую рабочую силу? Да очень просто это сделать. Лишите его жилья, и вы получите искомое. Если у человека квартира, в которой на одного проживающего приходится всего 7-9 квадратных метров, то прикиньте действительные его потребности. Ну что он сможет купить в такое жилье и расставить там? Стандартный набор очень и очень ограниченный и простой. Диван, стулья, стол, телевизор, стенку. Что еще? Хотелось бы еще что-то, да квартира эти вещи не пускает, не вмещает в себя. А ходит-то человек на работу каждый день и работает. Имея маленькую по площади квартиру, в которой уже все есть, задумывается ли такой человек о том, сколько он получает, и насколько справедлива по величине та оплата труда, которую он имеет. Да не думает он об этом. Ему кажется, что все его потребности в кавычках удовлетворены. Он даже не подозревает, что они у него искусственно и очень сильно ограничены размером его жилья. Вот вам и дешевая рабочая сила. Люди, ограниченные в размере жилья, могут производить много больше, чем потребляют сами. И у них это лишнее можно без проблем отнимать и направлять, например, за границу. А они даже и подозревать не будут об этом. Но следствия из ограничений размеров жилья гораздо серьезнее. Социологи, психологи и другие ученые установили, что для нормального развития человека ему нужно иметь квартиру 60-70 квадратных метров полезной площади на одного человека, без вспомогательной. Другими словами, семья из 4 человек должна бы иметь квартиру в среднем 260 квадратных метров полезной площади. Это уже принципиально другая цифра по сравнению с той, к которой мы привыкли. Согласитесь, что вопрос, чем обставить такую квартиру, получает совершенно другое наполнение. От примитивного, а сколько же купить стульев, он уходит, и начинают возникать другие. А не организовать ли в одной из комнат небольшой тренажерный зал или бильярдную, а почему бы и нет? Да ведь и гостей сейчас можно пригласить гораздо больше, и они, представьте себе, действительно смогут потанцевать. Да, можно организовать и исполнение музыки на настоящих инструментах, своим составленным из родных и знакомых творческим коллективом, а не потреблять записанную рок-ширпотреб-попсу. А что, вполне реально, что свои таланты перевелись. Но не будем здесь перечислять все возможности, которые дает просторная квартира. Прикиньте их сами, пофантазируйте, ощутите эти возможности, и вам многое станет понятнее. Мы же здесь отметим некоторые важные моменты. В связи с просторной квартирой перед вами открывается принципиально новый уровень материальных и духовных потребностей и возможностей. А это все требует денег. И человек, имеющий такую квартиру, имеет еще одно неприятное для поработителя и захватчика свойство. Постоянно интересуется, что он заработал и куда уходит то, что он создал. Такой человек уже не дешевая рабочая скотина. Возможность широкого и качественного общения автоматически призовет человека работать над собой, поднимет уровень его культуры и образования. Дети в такой квартире вполне удовлетворяют свои двигательные потребности и нормально развиваются. Да и взрослым есть где размяться, потренироваться, возможно, даже вместе с детьми. В такой квартире появляется возможность хранить большой семейный архив и в виде книг, библиотека, прошедшие периодики, газеты, журналы, и в виде вещей, вот это от дедушки, а вот эта вещь от прабабушки, а вот как в ту пору выглядели первые телевизоры, а вот это патефон и так далее. Можно хранить также фототеку, фильмотеку и многое-многое другое. В такой квартире можно держать и многих животных, птиц, растений, рыб. Да всего невозможно перечислить, но важен итог. В такой квартире воспроизводится человек очень высокого качества. Вот этого-то зарубежные поработители и захватчики допустить никак не могли. Может сложиться впечатление, что в рассуждениях о величине квартиры автор увлекся и куда-то оторвался от земли. Однако автор узнал это после достаточно основательных консультаций со специалистами. И вот что оказалось. Во-первых, и это было едва ли не самым удивительным, на наше малое по площади жилье материала тратится почти столько же, сколько и на большое. Архитекторы показали это на простом примере. Посмотрите на схему 13. На ней на одном рисунке показан условный план пансионата, гостиного типа, с маленькими комнатами. А на другом рисунке показан план дома с большими комнатами с такой же затратой материала. Автору подробно объяснили, что в больших комнатах и подсобных помещениях легче идет строительство, монтаж различного оборудования, отопительного, сантехнического, водоснабжения, электроснабжения. И только представьте себе монтаж тех же труб в условиях тесноты наших ванных и туалетов, да еще зимой, соответственно, в зимней одежде. Негде развернуться даже ключами для сворачивания муфт и сгонов, не говоря уже об использовании какой-то другой техники. Архитекторы рассказали и другое. Архитектура – это музыка, застывшая в камне. Хорошо оформленные в архитектурном отношении здания и пространство создают определенный душевный настрой. Там, где благополучна архитектурная среда, даже преступность снижается, падает заболеваемость, люди чувствуют себя увереннее и больше склонны к творчеству. Хрущевская оттепель объявила борьбу с архитектурными излишествами и начала строить безликие серые панельные дешевые дома с низкими потолками, которые до сих пор зовут хрущобами. К тому же это безликое дешевое жилье на деле оказалось очень и очень дорогим. Производство железобетона связано с очень большими энергозатратами. В производственном цикле много транспортных издержек и так далее. Тогда как кирпич, являясь экологически более ценным материалом, лучше сохраняющим тепло, может быть произведен практически повсеместно. Специалисты очень интересно рассказывали о внутренней экологии жилья, начиная с высоты потолков. Оказывается, низкий потолок давит человека, вызывает состояние, близкое к хроническому стрессу, тогда как высокий потолок способствует ощущению внутренней умиротворенности и свободы. По этой причине в сталинские времена старались строить жилье с высокими 3,5 метра потолками, архитектурно украшенными. В таких домах лучше жить, да и облик домов был разнообразнее. И общий вывод специалистов. Дома хрущевской оттепели, серые, безликие, чрезвычайно трудоемкие и дорогие в строительстве и эксплуатации, давали к тому же еще и жилье, очень плохо влияющее на здоровье и психику человека. Именно в ту пору архитектура, как музыка, застывшая в камне, никого не интересовала. Хоть соответствующие факультеты закрывай. Но нам важно здесь обратить внимание на то, что традиции строительства, заложенные в хрущевскую оттепель, сохранились и поныне. И естественно, что они продолжались, и все застойное время. Приведем еще некоторые важные параметры, по которым застоя не было. Первое. В застойное же время происходила трагедия под названием «Неперспективная деревня». Мы ее уже разбирали, из 700 тысяч было уничтожено 580 тысяч деревень. Так что это, динамика или застой? Вообще, снижение качества населения всегда было особенно важной задачей захватчика. Правила движения денежных потоков показывают, что были учтены даже такие мелочи. Второе. В конце сталинской эпохи и начале хрущевской оттепели, когда мы фактически лидировали по КИМ, коэффициенту интеллектуального уровня молодежи, у нас для целей развития технического творчества на каждого юного техника, занимающегося в кружке или на станции юного техника, выделялось 100-150 рублей в год. А к 1985 году эта цифра упала до 1 рубля в год. Выводы сделать и здесь нетрудно. Это снова сознательное уменьшение средств, то есть снова сознательное изменение правил движения денежных потоков. А с 1985 года началось уже безудержное разрушение. Только за период с 1985 года по апрель 1988 года в СССР было уничтожено 72 тысячи станций юного техника. Были уничтожены кружки, детей буквально вышвырнули в объятия улицы. Но здесь мы забегаем вперед, вернемся в застой. Третье. В то время, и также с целью снижения качества населения, с целью уменьшения КИМ, был брошен лозунг «Вместо вуза в ПТУ». В обоснование такого призыва со стороны правительства лег детский лепет о нехватке рабочих рук из-за, в кавычках, необъяснимых демографических последствий, вызванных Великой Отечественной войной. По этой логике получается, что страну после войны, после потери более 20 миллионов человек самого трудоспособного возраста, только убитыми, получив не менее этого количества изуродованных и искалеченных людей, потерявших кто полностью, а кто частично трудоспособность, в стране рабочих рук хватало. И хватило настолько, что страна наша без всякой зарубежной помощи первой из воевавших стран восстановила свое народное хозяйство. Первая отменила карточки, да плюс к этому держала курс на всемерное повышение образовательного уровня населения, и денег на поддержание этого курса не жалела. И вот вдруг, спустя 30 лет, когда калеки в основном вымерли, когда родилось и набрало силу новое биопоколение, когда наука и техника дала принципиально новые возможности для повышения производительности труда, на основе механизации и автоматизации возникает нехватка рабочих рук. Чудеса да и только. Ну да ладно, предположим, поверим, согласимся, что возникла нехватка рабочих рук. Но почему тогда по этой причине нужно снижать образовательный уровень населения? Разве не ясно, что если не хватает рук человеческих, то нужно добавить рук механических? А этот процесс невозможен без высокого образовательного уровня всего населения. Четвертое. Конечно же, этот лозунг был вызван не заботой о повышении производительности труда, а всемирной заботой о непрерывном снижении качества населения. Этой же заботой объясняется еще одна очень и очень динамичная цифра. Во времена застоя производство и потребление алкоголя в 37 раз в 37 опережало темпы прироста населения. Параллельно росту этой страшной цифры росли цифры рожденных дебилов, олигофренов, даунов, детей с врожденными уродствами. Рост травматизм, преступность. В этот период наша страна по причинам, связанным с алкоголизацией населения, теряла до 1 миллиона жизней в год. Плюс к этому еще 500 000 жизней терялось по причинам, связанным с курением табака. Это случайность? Случайно работают заводы по производству спиртного, случайно планируется и завозится сырье, случайно все это попадает в продажу. Народ сознательно через спаивание лишали способности правильно думать и делать правильные трезвые выводы. Пятое. И еще одна мелочь. В этом процессе всеобщего оболванивания была предусмотрена. Мало кто знает, что раньше в средней школе преподавали такую науку, как логика. Те, кому сейчас лет по 54-55, такой момент в своем обучении вспомнят. А те, кто моложе, такого момента в своем обучении вспомнить уже не смогут. И не смогут по той причине, что науку логику из образовательных программ убрали. И убрали не только из школьных программ. Даже в вузах на этот предмет стали смотреть как на второстепенный. И проходили его скомканно, если вообще трогали. Культура мышления народа стала резко падать на радость тем, кто эти программы деградации запускал. В итоге сейчас общественное сознание практически не способно правильно обрабатывать информацию и делать правильные выводы из наблюдаемых явлений. В подтверждение хотя бы такой пример. Когда в 1987 году в СМИ, мы помним наше определение, что это средство по формированию и управлению общественным сознанием, стали обосновывать необходимость абсолютно безудержной продажи спиртного. В ход был пущен такой оборот. Дети токсикоманят потому, что взрослых людей лишили привычной дозы спиртного. И как вывод, чтобы дети прекратили токсикоманить, нужно сделать так, чтобы взрослые могли пить столько, сколько влезет. Или такое рассуждение. Ограничили продажу водки, в итоге народ начал травиться суррогатами. А на самом-то деле все с точностью до наоборот. Чем больше продается официального алкоголя, тем больше травятся и суррогатами. Чтобы понять это, достаточно представить себе механизм отравления суррогатами. То есть подумать с привлечением науки логики, которую нам негласно запретили, исключив из образовательных программ. Вы можете представить себе новогодний стол, к которому собрались трезвые люди и на котором бы стояли политура, одеколон, дихлофос, эфир лежал бы, клей. Вы можете представить себе официальную встречу, торжественное празднование какой-то даты, дам в вечерних платьях и с поднятыми бокалами, в которые налита брага с домовлением самосада для крепости. Что, не получается такое вообразить? Правильно. Трезвый человек такое в себя заливать не станет. А теперь представьте, что эта же самая компания, уже подвыпивши, вот на пьяную голову уже и самогонка пойдет. И опытные устроители различных, особенно домашних попоек, по разным случаям организуемых, хорошо это знают. Чтобы уменьшить расходы на пиршество, они ставят брагу, гонят самогон и покупают магазинное вино для затравки. А далее все по известному заведенному порядку. Сначала, еще трезвым, наливают магазинное вино. А когда уже забрало, подают самогон. А дальше уже идет и брага, и прочее пойло. Что, вспомнили? Разве не так в жизни бывает? Но сюжет развивается дальше. Теперь представьте себе, что человек пьет день, второй, пьет магазинное вино. Ну вот деньги кончились. И просыпается наш герой утром, в глазах черни, во рту сухи. Мысль одна. Как похмелиться, чтобы избавиться от ужасной головной боли и вообще? Денег-то нет. Что делать? Вот тут-то с перепою и идет в ход всякий суррогат и отравления с ним связанные. Отравления суррогатами связаны не с отсутствием официального магазинного алкоголя, а с его полной свободной доступностью. И этот вывод полностью подтверждает жизнь и официальная статистика. С уменьшением реализации официального алкоголя резко падает отравление и суррогатами. Эта зависимость существует, и ее не обойти. Но ведь уже сколько лет повышают алкоголизацию под предлогом того, что если ее уменьшить, то народ весь перетравится суррогатами. Здесь причину и следствие меняют местами. А народ, у которого украли способность правильно мыслить, в такую чушь верит. И многие, как попугаи, эту чужую разрушительную глупость повторяют. Шестое. А вот эту динамику разве можно назвать застоем? За время застоя представителями пятой колонны были заняты ключевые позиции в системе государства, сделаны внешние долги, чтобы потом, опираясь на них, навязать нам стабилизационные программы МВФ. А ведь это все активная политическая жизнь. И такое время назвали застоем? Конечно же, это не застой. Это слово хорошо продуманный ярлык, назначение которого – отвернуть общественное сознание от анализа событий недавнего прошлого. Этот анализ особенно опасен захватчикам по той причине, что фактически еще живо то поколение, которое полностью помнит брежневское время. И анализ застоя возможен без привлечения письменных источников и различных документов. Истина может быть установлена просто через живое общение людей друг с другом и через анализ той информации, что люди помнят сами.